260. Сын мой, уяви ожидание напряженное света. Напряженное ожидание не есть ожидание вымученное и задерживающее. Оно есть предвосхищение того, что будет. Приемник духа раскрывается навстречу свету, как цветок солнцу, и напряженно и в готовности ожидает его. Меня ждите, ибо несу свет вам. Ожидание есть преддверие получения, но ждать надо умеючи. Правильное ожидание сопровождается непоколебимой уверенностью. Это есть непреложное знание того, что будет, что должно быть. Молитва, обращение или желание, сопровождающееся этим чувством непоколебимой уверенности в исполнении желаемого, всегда исполняются. Называют это верою. Пусть будет так, но вера должна быть огненной, чтобы исполниться. То есть она должна сопровождаться уявлением психической энергии определенного напряжения, которое приводится в действие. Огненная энергия и действует. Носитель ее — человек. Воля приводит ее в действие. Желание и исполнение — это причины и следствия. Нужная причина утверждается или творится. Ей сопутствует соответствующее следствие. Не бывает следствия без причины, и нет огненно порожденных причин, следствий не приносящих. Движение астрала, то есть эмоциональная сторона, из процесса полностью исключается. Нетерпеливое, страстное ожидание разрушает огненное зерно причины, и нужного следствия не получается. Твердые и непоколебимые ожидания неизбежного следствия, уверенность спокойная и несломимая, ничего общего со страстным, колеблющимся и искательным ожиданием не имеет. Зерно, заложенное, шевелить нельзя, всходов не даст. Ждать надо научиться нежданно, непреложность осуществления ожидаемого в подсознании утвердив. «Это должно быть, это будет». Так настраивается все существо человека. «По вере вашей дано будет вам» — формула исполнения огненного желания. Что такое обращение за помощью, как не огненное желание, устремленное в пространство? Обращение такое никогда не остается без ответа. Пора уже понять, что проявления огненной или психической энергии стали конкретны, как энергии физической, но только более доступны и не нуждаются ни в физической проводке, ни в аппаратуре. Аппаратом служит организм человека, проводом — токи пространственные, сознанием устанавливаемые. Мысль, посланная человеку, всегда его достигает и оказывает свое воздействие. Надо же, наконец, понять материальность и конкретность тонких энергий, иначе как же научиться обращению с ними? Нужно также осознать, что мысль действует сильнее, чем слово. Слова можно не принять или отбросить. Но как отбросить мысль, действующую незримо и беззвучно, и лишь по результатам оказанного воздействия себя могущую обнаружить? Но даже и для этого требуется известная зоркость сознания и пребывание на постоянном дозоре. А так как этого нет, то люди против воздействия психических энергий совершенно беззащитны. Оружие света надо знать. Оружием света надо научиться пользоваться твердо, умело, уверенно, кроме того, во благо. Как мускул растет от упражнений, так растет психическая энергия, сознательно применяемая. Вооружаю силою, чтобы чувство беспомощности и бессилия пред недобрую волею человеческой в корне уничтожить. Знание даю, силою мощной владеть. Действуйте в молчании и без слов. Действия людей пресекайте, и на их действия накладывайте печать своего огненного решения. И если скажете «да» или «нет», то будет не по их решению, но по вашему. Пусть ваше «да» или «нет» будет огненно-молчаливым. Можете разрушить любое людское непонимание, уничтожив его форму или прототип в тонком мире. уничтожая астральную форму явления, не даете ему возможности продолжать проявляться в мире плотном. Оно засохнет подобно дереву, корни которого подрезаны. Уничтожение астральных проводников, подлежащих изъятию из плотного мира явлений, есть одна из сторон деятельности Архата. Не надо оказывать давление на свободную волю людей. Это недопустимо, но уничтожать их порождения и дела, подсекая их под самый корень, дозволено и допущено, и оправдано. Утончайте и обостряйте оружие свое. Беспомощных и беззащитных овечек мы не являем. Не являйте овечек беспомощных и вы.